«Похоже, — сказал Марк, — только не наша. Мы таких не строим. Это инопланетяне». Леди Макбет зависла в километре над инопланетной станцией. Отсюда кольцо выглядело особенно зловеще. Самая мелкая его частица весила не меньше 1 000 000 тонн. Все до одной частицы пребывали в непрерывном беспорядочном движении. Те, что находились ближе к внешней поверхности кольца, были подсвечены янтарным заревом, а дальше в глубине ворочались призрачные силуэты, затмевающие свет окрестных звезд. «Это не станция, — уточнил Роман, — это корабль, потерпевший аварию». Марку пришлось согласиться с ним. Теперь камеры передавали на мониторы прекрасное изображение. Нижние и верхние поверхности инопланетного корабля были выполнены из какого-то серебристо-белого металла. Больше всего это походило на оболочку фюзеляжа. Бока клиновидной конструкции были бурыми, через них проглядывал каркас. Все вместе напоминало кусок, выдернутый из какой-то еще более крупной конструкции. Марк попытался представить себе, какой она была изначально, и увидел мысленным взором изящный дельтовидный летательный аппарат. Космические корабли такими быть не могли. Он поправил себя. Это люди строили космические корабли по совсем другому принципу. Что значит рассекать межзвездное пространство в аппарате, похожем на те, что создаются для полета в плотных атмосферных слоях со скоростью 1000 световых скоростей? Наверное, это захватывающее приключение. «Бессмыслица какая-то!» — воскликнула Кэтрин. «Если катастрофа произошла при посещении телескопа, зачем им было пристыковываться к астероиду? Можно просто перейти в помещение при телескопе». «Ага, можно было бы, если бы таковые имелись», — сказал Шуц. «У нас почти все научные станции работают в автоматическом режиме. А они, судя по тому, что мы видим, сильно обогнали нас в области технологии». «Если они такие развитые, зачем было строить такой огромный радиотелескоп?» – возразила Виктория. «Это крайне непрактично. Люди уже много столетий используют комплексный подход. 5 небольших тарелок на расстоянии 1 000 000 километров друг от друга обеспечивают несравненно лучший прием. И потом, зачем размещать радиотелескоп именно здесь?» Во-первых, частицы, составляющие кольцо, постоянно сталкиваются. Вы сами видите кратеры, а вот этот угол, по-моему, отломан в результате столкновения. Во-вторых, кольцо загораживает добрую половину Вселенной. Очень неудачная точка для наблюдения, нет. Радиоастрономии здесь даже не пахнет. «А что, если они прилетели сюда только для того, чтобы построить тарелку?» – предположила Вай. «А затем отбуксировали бы ее на какую-нибудь дальнюю исследовательскую станцию. Но произошла катастрофа, помешавшая осуществить задуманное». «Это все равно не объясняет, зачем им понадобилась именно эта система. Любая звезда лучше этой». «По-моему, Вай права в том, что они прилетели издалека», — сказал Марк. «Если бы поблизости от Конфедерации существовала такая развитая инопланетная цивилизация, мы бы про нее знали. Они бы сами установили с нами контакт». «Может, это кинты?» – подсказал Карл. «Не исключено», – сказал Марк. «Кинты – загадочная инопланетная раса по уровню технологического развития, далеко обогнавшая Конфедерацию. При этом они были крайне скрытны. Что касается межзвездных путешествий, то они утверждали, что давным-давно перестали осваивать космос. Если это их корабль, то он очень древний». «Но все равно действующий», — подхватил Роман. «Вы только представьте, чем он набит. Его внутренности обогатят нас гораздо больше, чем золото». Он улыбнулся Антонио, но тот был так мрачен, что его ничто не могло приободрить. «Непонятно, зачем кинтам строить здесь радиотелескоп?» — буркнула Виктория. «Да какая разница?» — воскликнул Карл. «Коли нужны добровольцы, чтобы туда сунуться, я первый капитан». Марк не обратил на него внимания. Он настроил объективы камер так, чтобы хорошенько рассмотреть антенну, потом место на скале, к которому крепились останки инопланетного корабля. Его интуиция ускоренно перебрасывала логические мостики между самыми смелыми предположениями. «По-моему, это не радиотелескоп», — пробормотал он. «Скорее маяк, передававший сигналы бедствия». «Маяк с поперечником 4 километра?» — недоверчиво вскричала Кэтрин. «Почему бы и нет, если они прилетели с другого края галактики? Межзвездный газ и пыль мешают разглядеть отсюда даже ее центр. Чтобы сигнал дошел, нужно нечто колоссальное». «А что, «Очень даже может быть», — проговорила Виктория. «А значит, вы считаете, что они просили своих о помощи?» «Ну да, предположим, от родного созвездия их отделяют 3-4 тысячи световых лет, а то и больше. Они прилетели сюда с научно-исследовательскими целями и потерпели аварию, лишились 3/4 корабля, в том числе силовой установки. Их технология не позволяет вернуться обратно, зато дает возможность расширить существующий на астероиде кратер, что они делают. Получается тарелка, с помощью которой передатчик способен послать сигнал бедствия на громадное расстояние. Команда могла продержаться в оставшемся обломке корабля до прибытия спасателей. Кстати, даже люди со своим уровнем технологического развития могли бы осуществить нечто подобное». «Согласна», — сказала Вай и подмигнула Марку. «А я нет», — возразила Кэтрин. «Попав в беду, они должны были бы обратиться к сверхсветовому источнику связи. Вы только приглядитесь к этому кораблю. Пройдут века, прежде чем мы достигнем примерно такого же уровня». «Почему? Корабли единитов для дальнего космоса очень неплохи», — напомнил Марк. «Просто у нас более скромные масштабы. Конечно, технологии у этих инопланетян на более высоком уровне, но законы физики едины для всей Вселенной. Мы достаточно хорошо разбираемся в квантовой относительности, чтобы строить сверхсветовые межзвездные корабли, но даже 4,5 столетий не хватило, чтобы придумать метод сверхсветовой связи. А все потому, что такого попросту не существует. А если экспедиция не возвратилась в срок... «Соплеменники должны были отправить за ними спасательную команду», — сказал Шуц. «Для этого нужно в точности знать курс корабля», — сказала Вай. «Если спасатели имели возможность их найти, зачем было строить маяк?» Марк ничего не ответил. Он знал, что прав. Остальные рано или поздно согласятся с его сценарием, как бывало всегда. «Предлагаю прекратить спор о том, что с ними случилось и зачем они построили свою тарелку», — сказал Карл. «А когда мы отправимся, капитан?» «А про золото вы забыли?» – не выдержал Антонио. «Мы прилетели сюда за ним. Так давайте же его искать. А корабль подождет?» «Да вы с ума сошли! Этот корабль стоит 100 раз больше вашего золота!» «Сильно в этом сомневаюсь. Это всего лишь древний брошенный командой корабль. Я терпеливо вас слушал, но теперь вынужден напомнить о главной цели экспедиции». Марк встрепенулся. Антонио вызвал у него уже не неприязнь, а сильную тревогу. Любой, кто хотя бы немного разбирался в финансах и законах рынка, знал, что можно получить за подобную находку. А ведь Антонио родился в семье богачей и должен был разбираться в подобных вещах. «Виктория», — произнес Марк, не сводя взгляд с Антонио, — «данные от магнитоскопов продолжают поступать?» «Конечно», — она дотронулась до руки Антонио. «Капитан прав. Мы можем продолжать зондирование и одновременно обследовать инопланетный корабль». «Вам светит двойной барыш?» — напомнила Кэтрин с невинным выражением лица. Антонио сжал челюсти. «Отлично, Виктория», — сказал он. «Действуйте, капитан».